Глава 10. 4 мая 1937 года в 25-й кавдивизии проходил партактив по вопросам февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ. Стены клуба были украшены лозунгами «Классовая борьба – движущая сила общества». «Врагам народа не будет пощады». «Помни, классовый враг хитер и беспощаден, он может приспособиться и к армейской среде». К этому времени уже была окончательно оформлена концепция врага народа. Она напрочь освобождала правовые органы от обязанности искать какие-либо доказательства преступления. Главным доказательством вины стало признание самого обвиняемого. Доносы, наушничество, стукачество, всеобщая подозрительность, недоверие — все это крутой волной захлестнуло страну. В этот год культ личности Сталина достиг своего апогея. Сталин воспринимался большинством людей не как обыкновенный смертный человек, а как бессмертный вождь и учитель, буревестник революции и светоч социализма. Любые негативные явления в жизни страны воспринимались как злые, коварные умыслы врагов народа, а все положительное и созидательное приписывалось ему, любимому вождю всех народов. Словами «родной отец», «солнце», «бессмертный гений», «великий кормчий» пестрели все газеты, гремело радио, были пересыпаны все письма любимому и дорогому вождю товарищу Сталину. В то же самое время страна выходила на путь индустриализации, создавались заводы, строились фабрики, развивалось машиностроение, Днепрогесс, Магнитка удивляли своей инженерной мыслью и смелым размахом. На всю страну гремели трудовые подвиги Стаханова, Бусыгина. Для армии налаживался выпуск легких, средних и тяжелых танков. К примеру, танк Т-35, хотя и оказался хорошей мишенью на поле боя, но все равно поражал воображение огневой мощью. Он имел 5 башен, на вооружении было 3 пушки, 5 пулеметов. Экипаж состоял из 11 человек, и весила эта махина 50 тонн. Несмотря на репрессии, на житейские трудности, народ продолжал верить в революционные идеалы и старался приблизить к ним свою страну. На сцене за длинным рядом столов, покрытых красной материей, в президиуме занимали свои места командир корпуса Рокоссовский, вновь назначенный командир дивизии, прежний неделю тому назад был арестован, помощник по политической части корпуса Балашов, другие комиссары и секретари парторганизаций. С раннего утра под нахмурившимся небом отдыхала Псковская земля. Теплый ночной дождь вымыл крыши домов, освежил темные сосновые леса и бархатистую зелень лугов. Было тихо, кое-где в низинах серебрились ручьевые проточины. Казалось, что природа выплакалась в волю, и ей стало легко. А тем временем на партактиве кипели страсти. Как всегда, тон задавали комиссары. На трибуне стоял, бурно жестикулируя, человек, высокий как жердь, худощавый, с большими залысинами, обладатель высокого голоса. Это был очередной докладчик, дивизионный комиссар Балашов. «В годы гражданской войны иностранной интервенции, — говорил он, — организаторский и полководческий гений товарища Сталина привел советский народ и героическую Красную Армию к победе над врагами Родины. В каждое преобразование, большое или малое, поднимающее нашу страну все выше и выше, наш вождь и учитель вложил свою мудрость, неукротимую энергию и железную волю. Рокоссовский делал в блокноте наброски своего выступления и время от времени поглядывал на докладчика. Речь комиссара и аплодисменты зала напоминали ему фрагменты чрезвычайного съезда Советов, где принималась Российская Конституция. В своей речи на февральско-мартовском пленуме товарищ Сталин нас предупреждает, продолжал говорить Балашов, цитирую его мудрые слова, чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше мы будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на острые формы борьбы, как последнее средство обреченных. Докладчик поднял вверх правую руку и после эффективной паузы бросил в зал. Какие мудрые слова, товарищи! Послушаем дальше и возьмем на вооружение каждое слово. Вот что говорит наш всевидящий вождь. Балашов поднял обе руки вверх, и его голос густой волной пошел в толпу. Врагов мы будем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом. Как видите, товарищ Сталин призывает нас к жестокой и бескомпромиссной борьбе. Он сам показывал и показывает нам в этом пример. Далее докладчик широко развернул панораму бескомпромиссной борьбы товарища Сталина за чистоту рядов большевистской партии. Согласно докладу, выходило, что, начиная с 1924 года, продолжатель дела Ленина только и знал, что вел борьбу с антибольшевистскими фракциями, с правыми и левыми уклонистами, с заговорщиками и, в конце концов, с врагами советского народа. Внимательно слушая доклад Балашова, Рокоссовский вспомнил не один десяток соратников Ленина, партийных работников, выдающихся ученых, организаторов производства. И теперь большинство из них распрощались с жизнью. Что-то тут не сходятся концы с концами. Выходит, что делали революцию и строили социализм одни враги народа, — подумал он. Да, может, кто-то из них допускал ошибки. Но разве гуманизм и борьба взаимно исключают друг друга? Времена творцов безжалостного и беспощадного русского бунта Разина и Пугачева давно прошли. От этих мыслей какая-то труднообъяснимая тревога всколыхнула его душу и застыла на лице. Он выглядел усталым и, что с ним бывало нечасто, угрюмым. Его пугало то, что в Европе разгорается очаг войны, и непрочный мир дышит на ладан, а мы вместо повышения боеготовности армии занимаемся самоедством, возможно, и самоубийством. Когда же Рокоссовскому предоставили слово, он шел к трибуне уже без грусти на лице, а более спокойно и уверенно. «Товарищи», — начал он ровным голосом, — «я хотел бы обратить ваше внимание на другой аспект бдительности, который, без сомнения, имеет в виду рассматриваемый нами пленум. Теперь уже и маловеры убедились в том, что германский фашизм вынашивает планы завоевания Европы и установления своего господства. Основным стержнем этого плана является захват Советского Союза. Вот что пишет вождь фашистов Гитлер. Когда в настоящее время мы говорим о новых землях в Европе, то мы должны в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. Сама судьба указывает нам этот путь. Мы должны обратить внимание на то, что вся политика фашизма подчинена подготовке к мировой войне. уже возникла группировка фашистских стран Германии, Италии и Японии. Она добивается коренного передела мира. Разве не об этом говорят факты? В прошлом году Германия и Италия напали на Испанию. Годом раньше Италия объявила войну Эфиопии. Япония на Дальнем Востоке воюет с Китаем. Тень фашизма висит над народами мира. И если эту зловещую силу некому будет остановить, то мировой пожар неизбежен. Рокоссовский обратил внимание на то, чтобы недостатки в боевой подготовке и полевой выучке, он их перечислил подробно, были устранены в кратчайший срок. Корпус и дивизия прикрывают самый ответственный участок границы, сказал он в заключении. Отсюда до возможного противника рукой подать. С полной убежденностью в правоте того, что он сказал, Рокоссовский покинул трибуну. В начале мая 1937 года Рокоссовские на семейном совете решили провести отпуск в городе Пскове и его окрестностях. Они написали письмо Белозерову и вскоре получили ответ, что во второй половине августа он с удовольствием приедет к ним в гости с женой и сыном. Юлия Петровна и Ада строили планы, мечтали, как они будут принимать гостей, ловить рыбу, гулять по лесу, собирать грибы и загорать. Им не часто приходилось отдыхать с отцом, да еще летом. Поддаваясь настроению дочери, не дававшей покоя своими неуемными фантазиями, Юлия Петровна старалась держать себя в руках и не думать о том, что люди стали какими-то нервозными, скрытными, неразговорчивыми. Даже всем известные женщины-болтушки, жены военнослужащих, и те прикусили языки. По ночам все чаще и чаще начали появляться зловещие, как смерть, черные фургоны. После их посещения все больше и больше появлялось женщин с опухшими от слез лицами. Ночами, слушая тяжелые шаги на лестнице, она вздрагивала, и, чтобы унять биение сердца, готового выскочить из груди, тайком от мужа принимала валерьянку. Юлия Петровна стала замечать в себе перемены. Она почти перестала смеяться, шутить, веселиться в любой компании. Может быть, она такой женщиной никогда и не была, а только присвоила себе на время черты характера той Юленьки, которую так любили ее домашние и муж Костя? Она часто задавала себе вопрос, что с ней происходит, и не находила ответа. Видела, что даже дети стали не такими раскрепощенно веселыми, какими были всегда. Ей иногда казалось, что птицы, баловни природы, щебечут и поют не так, как они это делали раньше. Людям, не испытавшим этого страха, трудно поверить, сколько тревог, сколько отчаяния, сколько изнуряющего и мучительного ожидания таилось тогда под крышами многих домов. В середине июня, закончив дела в штабе корпуса, Рокоссовский зашел домой, чтобы взять вещи и уехать в долгую командировку для организации учебы частей и соединений в летних лагерях. К нему подошла жена, встала на цыпочки и чмокнула в щеку. — Что случилось, Костя? Ты какой-то сам не свой. — Да так. — А все же? — Сегодня утром арестовали двух командиров полков и заместителя начальника штаба корпуса. — За что? Они что-нибудь натворили? — Да нет. — Так за что же? — Юленька, никто ничего не знает, — вздохнул Рокоссовский. — Я пытался выяснить. — И что ты выяснил? — Лучше и не спрашивай, — сказал он, давая понять, что разговор на эту тему закончен. Он сочувственно глянул на жену и спросил, а где дочка? Должна скоро прийти. Она задержалась у подруги. Дочь Гуляева, ты, наверное, знаешь? Его арестовали 3 дня назад. Может, Аде не надо к ним ходить? Почти шепотом спросила она. Ее лицо покрылось красными пятнами. О чем ты говоришь, Юлия? При чем тут дети? В комнате раздался телефонный звонок. Да, поднял трубку Рокоссовский. Да, я слушаю. Хорошо. Подавайте машину, я сейчас выхожу. Он взял чемодан и направился к выходу. Люлю, не волнуйся, через 2 месяца я вернусь. Возьмем отпуск и отдохнем на славу. Поцелуй дочурку. Он обнял жену и вышел. Когда Рокоссовский подошел к машине, возле нее стояли широкоплечий с небольшим животиком, похожим на дыню, начальник особого отдела корпуса и дивизионный комиссар Балашов. — Что все это значит, Иван Степанович? — спросил настороженно Рокоссовский. Балашов потоптался на месте, покраснел и ничего не ответил. — Это значит, что вас просят в штаб корпуса для объявления важного документа, — пояснил особист. — Кто просит? — По поручению командующего Ленинградским военным округом, — сказал особист. Мы вас просим. Ну что ж, поехали. Сухо сказал Рокоссовский и сел рядом с водителем. Балашов и особист заняли места сзади. Ехали молча. Над деревенскими домами и уличной зеленью ярко сияло солнце. Вдоль заборов сплошными рядами кудрявилась сирень. Рокоссовский время от времени, попыхивая папиросой, думал о том, что еще 2 дня тому назад отношение к нему сослуживцев стало каким-то вежливо настороженным. Он это уловил сразу, и под прессом этого впечатления жил уже 2 суток, а ночами почти не спал. Ему казалось, что начальник штаба корпуса и Балашов что-то от него скрывают, и не могут набраться смелости об этом сказать. Теперь же те, кто сидит у него за спиной, судя по всему, уполномочены заявить об этом открыто. Присутствие особиста, который, как ему стало известно, принимал участие во всех арестах руководящего состава корпуса и дивизий, не сулило ничего хорошего. Рокоссовский вдруг повернулся назад и спросил: — Вы мне можете сказать, о чем пойдет речь? — Нет. — Мы уполномочены заявить об этом в штабе, — ответил особист. — Время терпит. Если мы приедем в штаб на 30 минут позже, ничего не случится? — Конечно, нет. — 30 минут туда или сюда дело не меняет, — сказал особист и, повернувшись к Балашову, уточнил. — Я думаю, так. — Я тоже так думаю. — Дима, поворачивай к Святогорскому монастырю, — сказал Рокоссовский. Проехав несколько минут по течению реки Великой, машина подкатила к подножию горы и у обрыва остановилась. Не переставая дымить папиросой, он их курил одну за одной, Рокоссовский вышел из машины. — Он не отмочит чего-нибудь? — тихо спросил особист, когда Рокоссовский отошел на 10 метров. Он положил руку в карман, ощупывая пистолет. — Нет, я в этом уверен, — ответил Балашов, готовый в эту минуту сгореть от стыда от своего унизительного положения. С таким умным и деликатным командиром, как Рокоссовский, он встречался впервые за свою многолетнюю службу. Рокоссовский стоял на вершине холма и, глядя на Святогорский монастырь, чтобы отвлечься от тяжелых дум, восстанавливал в памяти связанные с ним исторические события. Куда ни забрасывала его военная судьба, прежде чем приступить к работе, он изучал историю местности, где ему приходилось служить. Он хорошо помнил, что Святогорский монастырь упоминается в летописи в 1299 году. Название горы «Снетная» происходит от слова «снеть» сниток, крошечная рыбка, которой когда-то были переполнены реки Пскова и которую могли ловить люди обыкновенным решетом. Это был самый богатый монастырь на Псковской земле, — думал он, подставляя лицо солнцу, словно предвидя, что он встретится с ним не скоро. Здесь, в этом монастыре, находили пристанище состоятельные люди не для того, чтобы исполнить суровый монастырский обет, а чтобы избавиться от всяких мирских обязанностей и пожить на свободе. Он глянул на золотой купол Рождественского собора, на залив реки Великой, на шапки леса, покрытые сизой дымкой, и, как бы от предчувствия беды, ему неудержимо захотелось забиться в какой-нибудь тихий уголок или же в монастырь, побыть там, поразмышлять и хотя бы на время уйти от мрачной реальности. Свежий ветер ласково трепал волосы камдива и уносил его душу и сердце вдаль, в глубину веков. Он на миг мысленно представил себе, как в 1472 году на этот берег, где он теперь стоял, с большого речного судна с высокими бортами сходила племянница последнего византийского императора Софья Палеолог, невеста великого князя московского Ивана III, следовавшая из Рима в Москву. Рокоссовский дословно помнил слова летописи, рассказывающей о встрече красавицы. «Они налили ваши кубки и роги, злощенные с медом и вином, и пришедши к ней челом удариша». «Чем там стоит?» — спросил начальник особого отдела. «Если бы мы знали, о чем думает этот человек, нас бы замучила совесть», — ответил Балашов, прикуривая. — «Странный вы человек. Говорите ей о какой-то там совести», — буркнул особист. — «На том месте, где была совесть, там вырос осиновый кол. Контрреволюционеры, враги народа, давно ее потеряли». Подошел Рокоссовский, и машина направилась к штабу корпуса. Они вошли в кабинет Балашова и уселись вокруг стола. Балашов открыл сейф, достал оттуда папку и, взглянув на Рокоссовского, спросил: «Разрешите прочитать?» «Читайте», — неохотно ответил комдив. «Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР по личному составу армии, номер 2455. От 13 июня 1937 года, город Москва. Командир 5-го кавалерийского корпуса Рокоссовский Константин Константинович освобождается от занимаемой должности и зачисляется в распоряжение управления по начальствующему составу РККА. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Ворошилов». Рокоссовский побледнел, глаза загорелись каким-то странным, неестественным блеском. Он машинально достал из кармана портсигар, закурил. После долгого молчания, которое тяготило всех, глубоко затянувшись, Рокоссовский спросил: «Как это все понимать?» «Нам предоставлено время, чтобы кое-что проверить в отношении вас по линии НКВД. Наши товарищи помогут вам устроиться». «Это что, что-то вроде домашнего ареста?» «Не совсем так, но общение с друзьями и знакомыми вам будет запрещено». «И с семьей тоже?» «Да, и с семьей тоже», — ухмыльнулся особист. «Зачем расстраивать близких людей? Может, сыр-бор разгорелся просто так, из-за пустяков?» Пятиэтажная гостиница НКВД была расположена в сосновом лесу. Она была обнесена полутораметровым каменным забором, по которому проходили 4 ряда туго натянутой колючей проволоки и охранялось людьми в военной форме. Двухкомнатный номер, на первый взгляд, казался уютным и комфортным. Мягкий диван, обитый темной кожей, трюмо, стол, покрытый белой скатертью, настольная лампа с красным абажуром, окна, занавешенные бледно-желтыми гординами, а комнаты освещены с потолка голубыми плафонами. В одной комнате со стены смотрел Сталин, в другой — Ежов. Свет от плафонов, бледный, слабый, напоминающий свет луны, вначале создавал настроение спокойного уюта, и только через некоторое время Рокоссовский почувствовал одиночество и тоску. К нему постоянно утром, днем и вечером заходила молодая дама и приносила еду. Он ни разу в своей жизни не видел подобной женщины. Голова ее, круто обвитая рыже-красными жгутами волос, напоминала перевернутый вверх дном горшок, а открытый низкий лоб и красное лицо с рельефно очерченным волевым подбородком делали ее мужиковатой. По серым застывшим глазам нельзя было узнать, что творилось в ее душе. Узник этих комнат пытался несколько раз заговорить с ней, но она по-солдатски отвечала: «Так точно, никак нет». Все дни Рокоссовский проводил за чтением книг, которые по его просьбе доставляли из местной библиотеки. Он даже удивился, что не было ни одного случая, чтобы не выполнили его пожелания. Через 10 дней затворничества его вызвали на партсобрание управления штаба 5-го кавалерийского корпуса. Его привезли туда двое работников НКВД. Рокоссовский не узнал своих сослуживцев. Он никогда не мог предположить, что от него отвернутся друзья, что его покинут люди, для которых он не жалел времени и сил. Особенно из кожи лез комиссар Балашов. А ведь они с ним жили душа в душу. На каких же низменных чувствах человека надо играть, чтобы разжечь в его душе такой пожар ненависти? Как они только не называли Рокоссовского: и предатель, и изменник родины, и двурушник, и даже негодяй, враг народа. Он стоял перед этими озверевшими людьми, как изваяние. Его губы посинели, лицо заострилось и побледнело, как мел, а небесного цвета глаза потемнели. Руки, оплетенные тугими мускулами каменотеса, до боли были сжаты в кулаки. Покинуть это сборище, одурманенных борьбой с врагами народа людей, он не мог, а презирать их в душе за предательство и ложь — это было его право. Все партийное расследование было построено на доносах НКВД. Рокоссовский был так ошарашен услышанным, что в свое оправдание не сказал ни слова. Доказывать, что он не предатель родины, смешно. А что он никогда не был негодяем, и вовсе глупо. Его исключили из партии единогласно. Итак, Рокоссовский снова вернулся в гостиницу. Он ходил по комнатам из угла в угол и никак не мог обуздать свои нервы. Ему теперь казалось, что на него вылили ушат грязи, от которой невозможно отмыться. Он ушел в себя и до того погрузился в раздумье, что не заметил женщины, принесшей ему ужин. Та постояла, взглянула на прислонившегося к окну Рокоссовского, окутанного табачным дымом, и проговорила: «Константин Константинович, ужин на столе». Она впервые назвала его по имени и отчеству. «Ах, да, спасибо», — окинул ее рассеянным взглядом Рокоссовский. Когда женщина вышла, он к еде не притронулся, а только выпил стакан чаю. Дни тянулись медленно и нудно. Глупая неопределенность ситуации, в которой он оказался, терзала и мучила его до бессонницы, до головной боли, чего он только не передумал за эти дни. Однажды вечером Рокоссовский поднял глаза на портрет Сталина, который смотрел на него спокойными, мудрыми и, как ему показалось, чуть насмешливыми глазами. Он долго смотрел на вождя всех народов, потом медленно к нему обратился. — Скажи, товарищ Сталин, с кем же ты останешься, когда перебьют, перекалечат тех, кто был истинно верен идеалам революции и социализма, кто шел на смерть за свободу, за волю, за землю, за счастье простых людей? Скажи мне, товарищ Сталин, ради чего затеяна охота на врагов народа? Скажи, кому все это нужно и кто от этого будет в выигрыше? Молчишь. Неужели нечего сказать? Рокоссовскому показалось, что из глаз вождя улетучилась усмешка, и в них светилась теперь жестокая сила. Единственным спасением для него были книги. Вот и сегодня с карандашом в руках он сидел за сочинениями Плутарха и делал пометки в свой блокнот. Внезапно за дверью раздался стук. «Входите». Дверь открылась, и в комнату вошли начальник управления НКВД по Псковской области Коровин и начальник особого отдела корпуса. «Здравствуйте, Константин Константинович», — дружно сказали они. «Здравствуйте». Рокоссовский вышел из-за стола и пожал протянутые руки. Глянув на стол, Коровин спросил, что читаете. Древнего Плутарха. Мудрый был мужик. К примеру, уставился на книгу Коровин. «Послушайте», — сказал Рокоссовский, приглашая гостей сесть на диван. Он занял место за столом, взял в руки книгу и начал зачитывать полюбившееся ему место. «Придворные льстецы». Обманом вкрадываясь в доверие государей, словно птицеловы, подражают голосам и переманивают повадки тех, на кого охотятся. Что до государственного мужа, то перенимать народный нрав ему, конечно, не пристало, но знать надо, чтобы с умением подойти к каждому. Ведь и в гражданских делах отсутствие такта ведет к ошибкам и провалам не менее тяжким, чем в близком общении с царями. «Не зря я вам доставал книги в городской библиотеке», — улыбнулся Коровин. «Вот оно что, так это вы, Павел Семенович, снабжали меня литературой, я вам благодарен». «Константин Константинович, мы пришли для того, чтобы вам сказать, вы можете ехать домой», — спокойно заявил Коровин. «Наконец-то!» — обрадованно воскликнул Рокоссовский. «Разве с самого начала не было ясно, что за мной не водилось и не водится никаких грехов перед советской властью? Я знал, что справедливость восторжествует. Спасибо». «Спасибо, я знал». «И знал». Коровин с каким-то едва уловимым сочувствием глянул на покрасневшего от радости Рокоссовского, достал из портфеля деловую бумагу и протянул ему. «Прочтите и распишитесь». Рокоссовский поднялся и, с опаской глянув на посетителей, начал читать. «Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР по личному составу, номер 2940, 22 июля 1937 года, город Москва. Первое. Состоящий в распоряжении по начальствующему составу РККА комдив Рокоссовский Константин Константинович увольняется в запас РККА по статье 43 пункту Б. Положение о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА. Народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Ворошилов. Ноги Рокоссовского словно приросли к полу. Он не мог двинуться с места. Лицо его приняло трагическое выражение. В нем было столько страстной и безнадежной тоски и отчаяния, что даже у представителей НКВД на короткое время шевельнулась в груди жалость. «За что меня так унизили?» — произнес Рокоссовский хриплым голосом. «Скажите, за что?» В его глазах стояли слезы, руки были сжаты в кулаки. Коровин и особист, опустив глаза, молчали. «За то, что я безоговорочно перешел на сторону советской власти? За то, что воевал за нее и проливал кровь?» Он окинул долгим взглядом собеседников и, подумав, более спокойно сказал: «Теперь, как я понимаю, дело за арестом». «Не обязательно», — ответил до сих пор молчавший особист. Рокоссовский подошел к нему вплотную и, глядя на его невысокую фигуру, будто уточняя, что кроется за его словами, произнес: «Если бы это было иначе, то со мной обошлись бы по-другому». «Вы можете ехать домой», — сказал Коровин. «Машина у ворот». «А дальше что?» «Распишитесь, пожалуйста, что вы не покинете город Псков». Коровин подал ему отпечатанный бланк. Рокоссовский расписался и начал собирать вещи. Теперь он был уверен, что его жизненную лодку без руля унесло ветром в открытое море, и теперь придется терпеть и морскую болезнь, и все остальное, что может с ним приключиться.